Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы продолжим и закончим разговор о колене Дановом. В нашей предыдущей беседе мы остановились на том, что это колено было поражено серьезным пороком идолопоклонством. В хаотический период судей в Израиле каждый делал то, что ему казалось справедливым. Лучшей иллюстрацией этой моральной и духовной анархии является печальная история переселения колена Данова, содержащаяся в книге Судей, 18 главе. Очевидно, мужчинам этого колена надоело сражаться за узкий кусок побережья с филистимлянами. Поэтому они отправили группу из 5 разведчиков исследовать другие районы обетованной земли, чтобы найти себе более удобное место обитания. Эти разведчики дошли до подножия горы Хермон на севере, находящейся неподалеку от современной границы Ливана, и обнаружили там тихий и беспечный город Лаис. Судей, 18 глава, 7 стих. Ласем в книге Иисуса Навина, 19 глава, 47 стих. Вернувшись, они доложили своим братьям, что этот город будет легко завоеван и что туда было бы хорошо переселиться. 600 вооруженных мужчин отправились на завоевание этого города, но по пути они уговорили в земле Ефремовой одного перебежчика левита присоединиться к ним. Этот священник захватил с собой истукана из дома своего бывшего хозяина Михи. Их небольшая армия легко покорила город Лаис, который не получил помощи от своего союзника Сидона. Переименовав город Надан в честь своего отца, они поставили у себя истукана. Иоаннафан же, сын Герсина, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. Это печальное проявление алчности, смешанное с идолопоклонством, указывает на каналы, через которые змеи начали проникать в колено Данова. Дан стал центром культа поклонения идолам. 200 лет спустя, когда Иеровоам восстал против Равоама и разделил царство на северное и южное, он официально стал поддерживать и пропагандировать идолопоклонство как средство для предостережения паломничества на юг в Иерусалим. И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской», и поставил одного в Вифиле, а другого в Дании. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. Спустя еще 200 лет после поверхностной реформы, проведенной Иудеем, идолопоклонство все еще царило в колене Дановом. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиль в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. Отношение Бога к Дану и его идолопоклонству выразилось во все понижающейся роли этого колена в библейской истории. При перечислении колен Израилевых в 20 различных случаях колено Данова, как правило, упоминается одним из последних и часто самым последним. Возьмите, к примеру, порядок выступления колен во время их странствования по пустыне. Последним из всех станов поднято было знамя стада сынов Израилевых с ополчением их. И над ополчением их Ахиезер, сын Аммишадар, числа 10 глава, 27 стих. Дан был последним при получении своего наследие в обетованной земле. Но самое поразительное – это полное отсутствие упоминания колена Данова в родословной колен в книге 1 Паралипоменон, 2 главе 10 стихе. Эти библейские факты следует помнить, когда мы сталкиваемся с часто восстающим вопросом, почему Дан не включен в 144 тысячи евреев, отмеченный Божьей печатью во время Великой Скорби. Очевидно, причина этому – проблема идолопоклонства, присутствующая на протяжении всей истории этого колена. Следует учесть еще два факта. Первое. Идея, что Антихрист произойдет из этого колена, не имеет никакого библейского основания. Второе. Дан не получает наследие в тысячелетнем царстве. Мы поговорим об этом в одной из последних бесед в этой серии. Страстная молитва. Иаков заканчивает пророчество о Дане обращением к самому Господу. «На помощь твою надеюсь, Господи». Хотя с первого взгляда кажется, что эта молитва не имеет никакого отношения к контексту пророчества, более внимательный анализ показывает, что она уместна. После рассуждения о превратностях судьбы Дана из-за склонности этого колена к идолопоклонству, Иаков выражает свою страстную мольбу о Божьем избавлении от этого духовного недуга. Мольбу о спасении. Возможно, Иаков упоминает в пророчестве змея и пяту, вспоминая первоначальное обетование избавления, записанное в книге Бытие, 3 главе, 15 стихе. «И вражду положу между тобою и змеем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В стихе 18, 49 главы книги Бытие мы встречаем первое из 78 упоминаний слова «спасение» в еврейском священном писании. Это слово всегда подразумевает Божие спасение или спасение его народа с помощью сверхъестественного вмешательства. На иврите «спасение» будет «Иешуа». Особенно часто это слово встречается в писаниях в книге Исаии. Послушайте, что говорит этот пророк в стихах 2, 3, 12 главе. «Вот Бог спасение, Иешуа мое, уповая на Него, и не боюсь. Ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение, Иешуа. И в радости будете почерпывать воду из источников спасения, Иешуа». Временами Господь настолько отождествляется со спасением, которое Он несет, что это слово начинает звучать как синоним с Его миссией, являющимся олицетворением Его спасения. И Он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковых, для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое, Иешуа, простерлось до концов земли». Особенно ясно это в главе 62, 11 стихе Исаии. «Вот Господь объявляет до конца земли, скажи, чтери Сиона, грядет Спаситель Иешуа твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Таким образом, Иаков молился не только о личном спасении. Он выразил свою жажду личного Спасителя, того, чье имя Иешуа. Это желание соответствует еврейскому преданию, о чем свидетельствует Иерусалимский Торгум, древний арамейский перевод Библии, в котором этот стих перефразирован следующим образом. «Моя душа ожидает не спасения Гедеона, ибо оно было только временем, и не спасения Самсона, ибо оно было проходящим, но искупление Мессии, сына Давидова, которого ты в своем слове обещал послать твоему народу Израилю. Этого твоего спасения, Иешуа, ожидает моя душа». Эта молитва, ожидание Иакова было, наконец, отвечено, как это ясно видно из благой вести, доставленной ангелом Иосифу. «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов». Тот факт, что другие евреи узнали в этом ребенке исполнение ожидания спасения Израиля, явствует из молитвы Симеона, когда тот взял младенца на руки. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения, Иешуа твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Не случайно поэтому этот ребенок, родившийся во исполнение многих пророчеств еврейского священного писания, было дано имя Иешуа. Он принес спасение, избавление от величайшего рабства, рабства греха. И все, кто верует, примет его и совершенное им дело, будут обеспечено истинное, непреходящее Иешуа или спасение. На этом мы заканчиваем наш разбор о колене Дановом. До следующей встречи. Шалом.